Глава 35. Внутри было пусто, не хотелось идти в дом с тяжелым сердцем. Поэтому присел на запорошенную снегом скамейку, чтобы отдышаться. «Гор, я собрала вещи!» Тонкий голосок Марты донесся откуда-то издалека. «Не стала дергать Лексу, чтобы не пугать. Ты привези ее домой, хорошо? Мне лучше уехать сейчас, а то я и так ворвалась в твою жизнь со своими секретами». Марта стояла на углу террасы, зажимая сумку до побелевших костяшек. «Присядь!» Я смахнул снег, готовя для нее место. «Просто посиди со мной». Если судьба и давала мне уроки, то после того, как исчезала на лбу шишка, я уже никогда не наступал на те же грабли. Вот и сейчас нужно было сделать работу над ошибками. Марта шла так странно, чуть подволакивая правую ногу. А когда стала спускаться с лестницы, я заметил, что носок ее ботинка оторвался, загребая снег. Прикусил язык, задавил рвущиеся вопросы, пытаясь не спугнуть, не обидеть. «Нам надо поговорить». Забрал ее сумку, поставил возле себя, чтобы не убежала. Я был неправ. Наверное, нам нужно было давно поговорить. Ни о деньгах, ни о квартирах, и уж тем более не о подробностях тех дней 7 лет назад. «А о чем?» – прошептала она украдкой, вытряхивая снег. «О том, что хочешь ты, того или нет, но я навсегда стану для вас опорой. Для Лексы – папой, а для тебя – другом. Как тебе мое предложение?» «Другом? Гора, ты сейчас серьезно?» Марта удивилась и даже глаза на меня подняла. «Что, как раньше?» «Ну да. Футбол я тебе не обещаю, но вот на хоккейный матч можно сходить. Как ты на это смотришь?» «Гор, ну перестань. У тебя семья рассыпается. Твоя невеста думает, что я какая-то акула, идущая по запаху крови богатых мужиков. И ведь у нее на руках все факты». Марта достала из кармана руку и принялась загибать пальцы. «Мы живем в твоей квартире?» «В твоей. Деньги даешь ты?» «Ты. Я не работаю?» «Не работаю». «Ну, все сходится. Она имеет право злиться, ревновать и подозревать меня черт знает в чем. Наверное, я бы поступила точно так же». Марта всхлипнула и снова повесила нос. «Кажется, что еще немного, я и сама начну подозревать себя. Гор, нам обоим нужна дистанция друг от друга. Думаешь, мне просто? Если что-то сыплется, то цемент для фундамента был замешан из говна и палок. В делах любовных я не знаток, конечно, но этот вывод лежит на поверхности. И мы с Анжелой поговорили. Все хорошо». Откинулся на спинку, подставляя лицо пушистым хлопьям снега. «Ну, друг Марта, расскажешь, что тебя беспокоит? Я же вижу, что ты чего-то боишься». «Ой!» – тяжело выдохнула она и уронила голову. «Да я всего боюсь последние 7 лет. Просто привыкла жить так, Гор. Боюсь за дочь, за ее здоровье, за то, что в любой момент меня попросят из квартиры на улицу. Что не смогу прокормить ее, ведь мой диагноз и тяжелая работа – вещи несовместимые. Мой мир словно замкнулся на тебе». «А это плохо?» Этот вопрос вырвался быстрее, чем я обдумал двоякость его смысла. Но было уже поздно. Поэтому и повернул голову, встречаясь с растерянным взглядом Марты. Она то открывала рот, пытаясь что-то ответить, то отворачивалась, не находя в себе силы на честность. «Мам! Пап!» На террасу выскочила раздетая Лекса. «Вы где?» «Мы уже идем, мышка. Давай не будем обижать Ефима. А то он мне цианистым калием приправит шашлык. Уж очень сильно ты ему понравилась». Я рассмеялся, подхватил ее сумку и протянул руку. «Я спрошу в последний раз. Тебе есть что рассказать?» «Нет». Марта упрямо мотнула головой, отводя взгляд. Она знала, что только подтвердила мои подозрения. А я понял, что не смог пробиться сквозь ее броню недоверия. Все, идем. У тебя уже ноги мокрые. Не упрямься. Вечер прошел. Просто замечательно. Мы долго играли в настольные игры, привезенные Читой Куталадзе, пока Лекса дремала на диване у камина. «Шиш вам! Старого моряка не взять на ваш бестолковый блеф!» Ефим сгреб свой выигрыш, а после каждому продемонстрировал дулю. «Эх вы, бизнесмены, ёшкин кот! Вас старик обул на все конфеты!» «Ладно, Ефим!» — отмахнулся Левон. «Ты старый пират, поэтому с тобой играли в полсилы!» «Ой, молчи, Лев!» Ефим махнул тростью, напоминая, что сил для исправления сколиоза у него еще предостаточно. «Может, будем собираться?» Марта с девчонками засуетились, убирая посуду со стола. «Да, можно. Я напишу Морозову, чтобы отправлял машину». И уже достал телефон, когда получил удар по запястью от деда. «Ну вот куда вы вечно торопитесь? Завтра выходной. Банька будет готова через час». Ефим зашипел, с недовольством испепеляя Марту. «Дом огромный. Места всем хватит». «Лично я и с места не сдвинусь, пока в баню не схожу». Куталадзе обманом урвал из приза деда конфету. «Домой совсем не хочется. Опять эта пустая квартира». «Чего она у тебя пустая-то вдруг стала?» Рай даже отложил телефон, внимательно осматривая друга, а потом переводя глаза в сторону кухни, где суетились девчонки. Да мы все притихли, ожидая ответа, пока за столом остались в мужской компании. «Мы с Кариной разводимся, Рай. Ты же займешься всеми бюрократическими заморочками?» «Мне ничего не нужно. Согласен на все». Левон вскинул руки, словно отпустил проблему, а после так горько вздохнул. «Чего-чего вы делаете?» Ефим аж подскочил с места. В этом его жесте было столько возмущения, но с ним согласен был даже я. Мы никогда не видели их порознь. Когда познакомились с Левой, то эта парочка уже была глубоко жената и даже воспитывала сына. Тимуру уже 19 в этом году, а больше и не держит ничего. Нас поженили сразу после школы. Два неоперившихся птенца, поселившиеся в одном гнезде в угоду родительской указки. Куталадзе катал по столу бокал компота, смотря в сторону кухни, где смеялись девчонки. Кара заговорила о разводе еще год назад, ровно в день совершеннолетия сына. Думал, перебесится. Ну, чего уже менять? Столько лет вместе. Ан нет. Говорит, я со своей удавкой жить ей не даю. А ты вот просто так решил ее отпустить? Я наклонился к другу, пытаясь понять. Он вообще серьезно говорит? Меня даже колотило изнутри. Я словно стал свидетелем того, как рассыпается железобетонный оплот семьи. Это была константа семейности. В самые плохие моменты в жизни мы все по очереди ездили к ним, чтобы согреться, чтобы зарядиться энергией и не сдохнуть. Держать силы я точно никого не собираюсь. Может, так даже лучше. Он пожал плечами, встал и стал потягиваться. Ну, дед, выбьешь дурь своим веничком волшебным. Да и я тебя, придурка, так отхожу, что все эти гадкие мысли рассосутся. Дай бог, дай бог. Мы с Раевским переглядывались, не находя нужных слов. Это стало шоком. Куталадзе были для всех эталоном, а Карина влюбляла в себя с первого взгляда. Что ж говорить, если даже первая жена Вьюника, а по совместительству заслуженная стерва всея Руси, нашла с ней общий язык. Анжела и вовсе млела, восторгаясь ее холодной красотой и стальной выдержкой. А тут бах, и нет больше читы Куталадзе. «Как хорошо, что я не адвокат!» — ударил по плечу Раевского, которому вечно доставалось больше всех, и вышел из-за стола, чтобы позвонить, но заметил хитрую улыбку Лексы. Дочь прятала ее в кулачок, изо всех сил пытаясь не открывать глаза. Вот только ресницы ее вибрировали, веки дрожали. Да и вообще, она из всех сил старалась не рассмеяться. «Притворяешься?» Сел на пол у дивана. «Давно не спишь?» «Просто хотела, чтобы вы с мамой поиграли в карты. Тебе понравилось?» «Что понравилось? Карты?» «Мама!» Лекса с головой зарылась в плед. «Вы снова будете дружить и быть моими папой и мамой». «А мы даже без карт твоей мамы и папа». Я сначала совсем не понял, куда клонит эта хитруля. «Поверь, я никогда не дам вас в обиду». «Тогда ты сможешь защитить мою маму?» «Защитить? От кого?» Говорил аккуратно, определенно точно понимая, что все это время заходил не с той стороны. «У меня же был собственный подпольный агент, а я, как дурак, задавал вопросы в лоб. От дедушки?» «Дед Ефим? Он обидел твою маму?» «Нет, другой дедушка». Лекса упрямо замотала головой и прикрыла глаза, полные слез. «К нам приезжал дед Валера».